Canto 4, Chapter 4, text number 22. Sati quits her body. Naitena Dehena Hare Kritagato Deho Havinalam Alam Kujanmana Veda Mamabut Kujana Prasangatas Taj Janma Dik Yo Mahatam Avajakrit Naitena Dena Hare Kritagatso Deho Bhavin Alam Alam Kujamana Vidda Mama Bhut Kunjana Prasangatas Taj Janma Dik Yo Mahatam Avatkrit Naitena this Dehena by the body. Hare to Lord Shiva. Господа Шива. Krita Agatsaha having committed offenses. Нанеся оскорбление. Deha Ubhavena produced from your body. Телом произведённое Alam, alam. Enough. Enough. Довольно, довольно. Kujanmana with a contemplative birth. Происхождением достойным презрения. Veda shame. Стыд. Mama my. Мой. Adbhut was. Был. Kujana prasangataha from a relationship with a bad person. Из-за родства с отвратительной личностью. Та джанма, that birth. Это рождение. Дик, shameful. Постыдно. Я, who? Кто? Махаттам, of the great personality. Великих личностей. Авьякрит, an offender. Оскорбитель. Translation. Перевод. You are an offender. Ты оскорбил лотосные стопы Господа Шивы. And unfortunately, I have и мне остается только пожалеть, что yours. Мое тело порождено Твоим. I am very much ashamed я стыжусь нашего родства and и презираю себя за то, что мое тело осквернено родством с человеком, offender, который нанес оскорбление лотосным стопам величайшей личности. You are an offender. At the lotus feet of Lord Shiva. Лотосные стопы Господа Шивы. And unfortunately, и мне остается только пожалеть, что мое тело порождено Твоим. I am very much ashamed. Я стыжусь of your bodily relationship. Нашего родства. And I condemn myself. И презираю себя за то, because my body is contaminated. Что мое тело осквернено родством. By a relationship. With a person who is an offender at the lotus feet of the greatest personality. Report by Srila Prabhupada. Lord Shiva is the greatest of all devotees of Lord Vishnu. It is stated, Vaishnavanam Yadham Bhu, Lord Shiva, is the greatest of all devotees of Lord Vishnu. In the previous verse, в предыдущих стихах verses. Сати has described Сати говорила, that Lord Shiva is что Господь Шива in a transcendental всегда position трансцендентен, because he is situated in pure Vasudeva. Ибо пребывает в чистом Vasudeva состоянии Васудева. Vasudeva — это состояние, из которого рождается Кришна, Васудева. So Lord Shiva is the greatest devotee таким образом, of Lord Господь Krishna. Шива является величайшим преданным Господа Кришна. И поведение Сати достойно подражения. Дакша на самом деле великая личность. Он наделен удивительным богатством, amazing opulences intelligence, разумом, and particular potency. И определенным могуществом. But because of enviousness, но из-за зависти, he is acting as if he is having only a forefront of knowledge. Как будто обладает because of enviousness, his intelligence его разум has been obfuscated or был помутнен или сбит с толку. And we see that in many, many day-to-day activities. И мы видим это очень часто в повседневной деятельности. Как люди, которые иногда являются лучшими друзьями, но из-за зависти становятся злейшими врагами. Two people, say two women are very, very close. Иногда, one woman например, has a baby, the other близки. And even though they were the best у одной friends, есть ребенок, а у другой нет. И хотя они были лучшими подругами, одна начинает завидовать. Great, great иногда friends, двое мужчин, закадычных друзей, job, но один успешен в работе, а другой нет. И появляется сильная зависть. Хотя кажется, sharing, что у них so такая крепкая friendship. Дружба. We see that sometimes мы видим, что иногда parents are envious of their children. Родители завидуют детям. Sometimes husband envious of wife. Иногда муж завидует жене, а жена even мужу. Though these are supposed to be хотя such кажется, что между ними должны быть такие прочные, близкие отношения. And supposedly they are и to be предполагается, что они помогают и заботятся друг о друге. The enemies of the mind, враги ума, Кама, Кроудха, Мохан, Нада, Пая, Мацурья, Мацурья это зависть. One of those special agents of одна из основных посредниц разрушения. Hiding out, particularly прячется in особенно в уме. Hiding, waiting for a chance прячется и ждет возможности напасть. So, enviousness is so serious настолько серьезно, that we see что мы видим, that it is one of the major reasons что это одна из основных причин, по которым живое существо находится в материальном теле и в материальном мире. Есть две основные причины – желание стать Богом и зависть Господу. Шримад Бхагаватам объясняет, что ненасилие actually means на самом деле означает свободу от зависти. People normally think of violence only in terms of physical assault. Люди обычно представляют себе ненасилие как физическое ненападение. But it's even greater than that. Но даже хуже этого насилия. Violence is anything это то, что that один совершает по отношению к другому, that interferes with their highest well-being. Высшему благу. Anything that a person does все что угодно, что один делает с другим, что отбирает у них шанс духовного понимания, просветления, духовного прогресса. Это является величайшим насилием. Поскольку такое насилие не дает человеку шанса заняться тем, для чего предназначена человеческая форма жизни. И когда мы не делимся сознанием Кришны, когда мы не становимся сознающими Кришной, когда мы поступаем наперекор духовным законам и принципам, наперекор желаниям Кришны, то это насилие. Есть так много проявлений этого. Даже если мы заботимся о себе, даем пищу, заботимся о физическом теле или о личности, психологической составляющей, no stimulation for the soul, но не пробуждаем душу, then that is also то это тоже violent. Насилие. Шримад Бхагаватам says that Шримад Бхагаватам говорит, 19.2 Бхагаватам it says, in other words, one who is not free from the contamination of envy cannot advance. Он не может прогрессировать. Очень недвусмысленно, очень-очень точно. Бхагаватам 19.2. Если человек не свободен от такого осквернения, то нет и речи о серьезном прогрессе духовной жизни. Бхагавад-гита 3.31-32. Эти наставления Шрила Прабхупады объясняет в комментариях. Кришна только что сказал, что эти наставления не могут быть поняты завистливыми. And we see that one of the reasons, видим, причин, major reason that Arjuna is able to hear this transcendental knowledge of Atma-vidya, self-realization. The reason he is able to be guided toward the platform of understanding the totality of things is because he is Anasuiva. He is dear friend, he is Кришны, и не завидует. So when one sees some когда человек symptoms, видит какие-то проявления, the envious of God, признаки зависти к Богу, it should immediately help us to appreciate это должно the нам тут же помочь оценить природу этой болезни. That keeps one confined это приковывает человека к царству относительности. When an individual, an envious когда человек завидует of other personality, другим личностям, then know the symptoms of our это является признаком нашей изначальной зависти к Кришне. The converse, when we are противоположность этому, когда мы обнаруживаем, что все больше и больше избавляемся от зависти, тогда мы понимаем, что мы вылечиваемся от этой болезни. Sometimes иногда we see that someone, мы видим, что кто-то хорошо выполняет работу. В ваших департаментах так много людей участвуют в замечательных проектах. Но иногда кто-то делает потрясающие переводы, кто-то очень хорошо подбадривает, у кого-то что-то замечательно получается делать. И кто-нибудь из команды начинает завидовать. Sometimes someone is иногда кто-то doing very, very wonderful puja, проводит чудесные пуджи, прекрасно одевает божества, кто-то распространяет много книг, кто-то очень хорошо объясняет философию. И иногда кто-то начинает завидовать. What does that really mean? Что это на самом деле значит? One of the things it means, так, одно из значений, nicely, кто-то хорошо переводит, другой начинает завидовать, этим он проявляет насилие violence, к этому человеку, поскольку это мешает служению Кришне этого человека. И этим он как бы говорит, не переводи для Кришны так хорошо, не одевай Кришну так красиво, не говори о Кришне так хорошо. И противоположность этому, делай все плохо. Когда зависть поддерживается, она полностью враждебна росту и духовному продвижению общины, тому, чтобы искренне по-настоящему обратиться к Кришне. Потому что такие вещи совершенно отсутствуют в духовном мире. Бхагаватам говорит, что самое важное в духовном мире, что там нет зависти. Даже среди множества различных существ, даже между деревьями, цветами и камнями, нет зависти. Хотя существуют разные расы, разные группы, таким образом, один из самых основных факторов, составляющих материальный мир, который поддерживает эти кандалы, это зависть. And that is one of the most powerful enemies. Мощнейших врагов уме. Because even though one can have intelligence, no one can have power, может быть власть, может быть положение. Envious is there. Если появляется зависть, это становится огромной проблемой. Envious also потому что зависть также означает, что мы не ценим других или другого. There is a lack of selflessness. Это отсутствие бескорыстия. Envyousness means что наиболее важно, зависть означает, что человек сильно по-прежнему охвачен камой, вожделением. С одной стороны, не существует ничего, кроме любви и премы. Но когда према соприкасается с тремя гунами материальной природы, временно она превращается в вожделение. И человек постоянно чувствует беспокойство, восторг, предвкушение. Но в духовной парадигме этот восторг служения, восторг восхищения, когда мы прославляем someone else's achievement, достижение других, someone else's chance to be with Krishna. Это возможность and one is not only excited, but one feels happy просто or восторген, он по-настоящему счастлив и иногда более удовлетворен, чем тот, кто получает общение, благословение. Where materially the opposite. В материальном же мире one все наоборот. Gaining some success, человек достигает успеха, and the other person, и другой человек в той степени. And the other side of that is when someone has often difficulty in their life, some setback, and another may say, I'm so sorry that happened to you. Жаль, but in the mind, they're thinking, I'm glad it was you я and рад, not me. It's the nature of material consciousness. But spiritual consciousness is, oh, how unfortunate that is. I deserve that difficulty more than you did. One feels another pain. Человек чувствует боль другого. So it's a whole shift. Это полный поворот восприятия на 180 градусов, поворот сознания в сторону от того, что человек просто удовлетворяет свои личные потребности, в сторону к тому, что лучше для общества, что лучше для прославления Господа. Что нужно делать, чтобы вдохновить всех? Enhance то, что усилит everyone's ability способность каждого to remember, помнить, speak about, говорить, hear about, слушать, все больше участвовать, anticipate more and more the association в общении, приближающем к Кришне. And we look at those things that will do и мы смотрим на такие вещи, которые способствуют этому, как на благоприятное. Then we see them. А если вы делаете противоположное, мы видим, что это приносит беспокойство. Сати полностью утвердилась в этом. Она видела, что несмотря на то, что Дакша был ее собственным отцом, его зависть, его оскорбление, она не хотела иметь с этим ничего общего. Потому что она поняла, что это все разрушает. Господь Чайтанья наказал собственную мать, because he felt she was he knew that she was потому что он знал, что она оскорбила Адвайту Ачарью. As his mother was thinking, его мать думала, что Адвайта побудила ее сына принять отречение, и может он также побудет к этому следующего сына. И он не был готов терпеть это даже от своей матери, потому что Апарадха, оскорбление другого, это очень серьезно. So Sati, итак, even though Sati, she was this sibling, she was a child, ребенком, she was thinking how to sever her connection to them. And so the way she was thinking is to renounce the body that's been provided by such an Indian person. In the Bhagavatam, we have the example also того, of how Hiranyakashipu was so envious завидовал своему сыну Прохладу. That even though Prahlad was produced from Prahlam, he was so envious that he tried so many ways to kill Prahlad because he was disturbed. Потому что он был обеспокоен тем, как может мой сын выражать почтение, поклоны кому-нибудь кроме меня. Indra. Индра like также часто выступает как воплощение зависти, so хотя он так могущественен, so хотя у него столько богатства, so many great opulence, so much empire, такая so much власть, столько всего контролирует, such, но его зависть такова, что он пытается остановить, sabotage, прекратить других so we see that envyousness is so таким образом мы видим, что зависть настолько разрушительна, что даже при высоком положении, на высших планетах, даже когда человек обладает многим, зависть присутствует и может разрушить. Потому что это первая коренная причина, по которой мы повернулись спиной к Кришне, желая стать Кришной, обладать богатством. And so when we check in, look to see what is happening. За тем, что происходит, is envyousness going up? Возрастает ли зависть? Is it leaving? Или уходит? Or is it staying? Или остается как and была? And we find that. We notice и мы обнаруживаем through our interactions. Это понимаем really через общение. Что мы на самом someone деле чувствуем, когда у кого-то горе? Do we feel that? Чувствуем ли мы talking to the same degree as the person who's having that difficulty? Боль, как человек, оказавшийся в таком положении? How do we really feel? Что мы на самом деле испытываем, когда человек добивается успеха? Enjoy that achievement? Наслаждаемся ли мы этим успехом? As much as так же, как если бы он был наш или даже большим. Если нет, то сознание все еще весьма приземленное. To the degree it is so grounded, it means it's calling or summoning another physical body. If the consciousness transcends physical level, then there is no more need for physical body to be able to accommodate physical consciousness of nature. The spiritual consciousness is needed for spiritual life space. So, where we're having so many material attachments, material affiliations and fixations, where they are so dominant, then another episode, different adventures, different experiences, the one finally works that out. The Ramachandra Khan, he was so envious of Haridasa. That people were speaking about Haridas, And then here the king also, although he was also very popular and had so much, had no reason to be disturbed, but that is the nature. Sometimes true consciousness, one has so much and they want more and more and more. Or they have, because they are so much insecure, because material things are temporary, they do everything they can to minimize others, demise, tolerate, everything to block with the idea that I am a big person, important person, powerful person. No one is going to take me out of my place. No one is going to come anywhere close to me. So this is also the mood of Это также является настроением многих полубогов. У них так много всего. И у них достаточно всего, чтобы быть удовлетворенным. Но им часто нравится, когда им поклоняются. Мы обнаруживаем человека, который не ценит должным образом других садху. Мы понимаем, это серьезная болезнь. The devotee of the Lord relishes the chance to be able to serve others, relishes the chance to appreciate, relishes the chance to experience someone else's success. That's why we find that the gopis are enjoying thousands and thousands of times more. And when One gopa is having a chance to get some special notice by Krishna. Not that the others are thinking, oh, why him? Why this one again? Why not my group? Not even though with the left-wing gopis and the right-wing gopis, Материальное сознание, человек чувствует себя замечательно, когда видит, что кто-то падает, кто-то ранен. Теперь я выше. Иногда преданные пытаются выискивать недостатки. И нельзя сказать, что их нет, их так много. Вместо того, чтобы пытаться показать, что мы важны, что мы успешны и компетентны. That is not. Не так. Devotees not in denial. Преданные не просто отрекаются. Мы духовные ученые. Поэтому мы очень тщательно все исследуем. And we also judge. И мы также судим. People think, оцениваем. No. Judging, no. О, нет. Love means monitoring. Love means observing. Love means evaluating. Love means assisting. But not monitoring, just но не наблюдать, fault, чтобы просто найти недостатки, но чтобы помочь. Если родители не следят за ребенком, мы рассматриваем это как пренебрежение. Родители говорят, нет, я не собираюсь судить своего ребенка. Пусть он делает все, что хочет. Все хорошо. Ну что это за родитель? Есть необходимость иметь определенные стандарты и руководить любовью. Кали-юг но с прогрессом Кали-юги, люди делают все, что хотят, когда хотят, как хотят, полная анархия, и это приводит к массовому разочарованию. Хотя может казаться, что люди могут делать все, что хотят, что они точно должны быть счастливы. Но мы общественные создания. Мы постоянно вовлечены в определенную самбандху. По сути, все является самбандхой, отношения всюду, духовное это или материальное. Мы видим даже, что материя в виде электронов, протонов, нейтронов, световых волн, все так или иначе взаимодействует, притягивается, соединяется, подчиняется. Взаимодействует все. Не существует ничего, что не находилось бы в каких-нибудь отношениях. Итак, самбандха наиболее важна. Но когда люди пытаются отрицать или избегать отношений, это не только противоестественно, но невозможно. Это означает в большей степени иметь отношения со своим умом и майей вместо духовной парадигмы. One is вот почему люди nirvana, стремятся к нирване, самадхи или имперсонализму. Like это напоминает неправильное название термина, потому что что такое имперсональное? То, что кажется безличным, только в том случае, если мы не понимаем конкретные качества, атрибутов, склонности. То есть, если есть недостаточно знания. Но когда есть глубокое знание, мы видим все конкретно. Being able to understand мы способны понять множество деталей. So, to try to approach the supreme, и чтобы приблизиться к Всевышнему Самбону, верховной личности in an impersonal way, безличным способом is a contradiction. Это противоречие. So, to be in devotional service, и заниматься преданным служением interact и иметь безличные отношения it means a lack of the caring это означает недостаток принципа заботы. И это тоже противоречие. И мешает основному потоку преданности. Так что мы чувствительны, мы замечаем, что правильно, что нет. И сати понятно, это оскорбление. Это из-за зависти. И она не хочет в этом участвовать. Мы участвуем или санкционируем глупость, даже если мы наблюдаем эту глупость вокруг себя. Если мы не пытаемся ничего сделать, чтобы возвысить это, мы сами глупеем. Нет такого явления, как нейтральное общение. В любом общении происходит обмен сознанием. Helping to kind of и мы raise либо помогаем возвысить окружение, by protecting ourselves защищая and trying себя to help и пытаясь others, помочь другим, or we are gradually getting либо окружение нас постепенно this is why when blaspheme is there, вот почему, когда is происходит оскорбление, человек должен избежать его, words, переубедить его словами, уйти, because сделать, что необходимо. Be around such, потому что быть рядом с этим it produces contamination это оскверняет сознание. And so when there is nonsense, и когда мы видим to see или and слышим to hear, глупость, see, but not to see, смотреть, но не видеть, not a solution. Это не решение. Not that we impose, не так, we что force мы навязываем on each друг other, другу, we all заставляем, our lives, поскольку мы все добровольцы, это добровольный процесс. But if there's nonsense, но one кто-то, does not если делает глупость, и другой никак such, не реагирует на это, тогда the это nonsense. Постепенно войдет в его привычку. Serve, постараемся служить, помогать друг другу, поддерживать. И результат зависит от человека, его отношения с Кришной, Гуру и так далее. But our relationship is that if we are in that environment, and we are part of the development that's going on there, and therefore we are karmically connected with what takes place. And so often there is nonsense, and there is no addressing of such, and then gradually contamination spreads to a point. Распространяется до той степени, что становится доминирующей культурой. Сати, как любой из нас, знает, что это очень тонкие моменты. И зависть — это такая волна или ветер, который выносит все на поверхность. Каков главный признак демона? Демон максимально завидует Богу. To the point that what, when you really, really don't like someone, you don't want to hear about them, you don't want to see them, you don't want to be around things that are associated with them, and when you have to have any of those experiences, it is terrible for you. You do whatever you can to avoid it. Вы делаете все возможное, чтобы избежать. Демон не хочет слышать о Господе, не хочет соприкасаться с тем, что с ним связано. It gets very disturbed when they're around the представители Господа. Notice sometimes, заметьте, что иногда, когда вы взаимодействуете с окружающим миром, вы одеты в обычную одежду, and someone just feels drawn to you. И кого-то тянет к вам. They start talking to you. Он заводит разговор. You're talking to them. И когда вы общаетесь с ним, вы отчетливо видите, что у этого человека большой запас благочестия. Person is ethical, the person is moral. Он вегетарианец. So, this person has Итак, consciousness этот человек имеет благочестивое сознание, and has a natural attraction for piety, привлекается к благости или духовности. Other times, другим and the person does not even know you're devoted, даже если человек не знает, что вы преданный, natural exchange но происходит естественный energy. Обмен подобными энергиями. Other times, в другой ситуации, вы занимаетесь санкиртаном, вы общаетесь, идете в магазин, или что-то делаете, и сталкиваетесь с человеком, у которого без всякой на то причины вы вызываете неприязнь. Picking up the devotion that you're carrying, and it's totally against their grain. Это полностью противоречит их натуре. And so your presence ваше присутствие вызывает у них беспокойство. Just like the criminal, это как преступник. Someone's involving committing a crime. Кто-то занимается совершением преступлений. И последний человек, которого он хочет встретить, это представитель закона. Люди, которые заняты греховной деятельностью, присутствие духовного, это беспокоит их, поскольку их образ жизни, как забыть Кришну, как занять его место, как отвергнуть его, как забрать у него и провозгласить это своим, это воровство. Теперь, если presence does not agitate не беспокоит the sinful or the deviant. Или отклонившихся it's людей. A sign это признак того, that one is not carrying much spiritual что человек не обладает большой духовной силой. If even in our own community, если даже в наших общинах, if someone is being кто-то deviant, отклоняется, and if your presence, в вашем присутствии, your association, в вашем обществе, doesn't sort of tax their personality, не чувствует стеснения, it means that это there означает, is a serious что отсутствует духовная сила. Because потому что similar levels, similar levels of consciousness подобные уровни сознания притягиваются друг к другу. Together. And where there's a difference, а когда then есть there разница, some, тогда возникает несоответствие. So the devotees of the Lord, Господа, they are to remind others of Krishna. Для того, чтобы напоминать другим. And so they do similar as Krishna. When Krishna is appearing, what does he do? Krishna is exposing the miscreants, exposing the demons, annihilating the demons, while simultaneously exposing, revealing, and associating with the devotees. A devotee преданный is to have two basic aspects in their life. Жизни. That where there is devotion, then it stimulates and enhances the devotion. And where there is essence, then it has ways to eradicate, to clarify, what is necessary. We look throughout Prabhupada's life, which we look through his book, his existence, through the existence of many of the great acharyas, rishis, etc. And we see constantly that they propagated the movement of conscious raising of love of God while simultaneously clarifying. Prabhupada so much clarified this. What was the improperness of just going for only material things. Prabhupada very clarified the position of the Maya bodies. He very much clarified the position of the Smarta Brahmana. He very much clarified the dangers of Sahajism. He made very, very distinct categorizations to clarify some of the things that add to the illusion while speaking. И в то же время он так много говорил о Кришне. And many people didn't like it. И многим это не нравилось. Некоторые спорили с Прабхупадой, что он садху. Why is he writing the book? Почему он пишет такие книги? Why is he speaking? Почему он говорит? Почему он говорит мудхам? Абаджанте мам, Абаджанте мам. But then Prabhupada explained, it's not that he is saying, it's Krishna himself. Это сам Кришна объяснил. Those who are thinking that he's coming in a physical body, those who are understanding the supreme dominion of all, they're Muda. They're like, their intelligence is like that. Их разум подобен разуму осла. Because it is blasphemous. Поскольку они богохульники, они демонстрируют свой скуд. So sometimes people, they want to enjoy the the spiritual connection rather than to really serve and to become them. So some days people are Сейчас многие приходят в сознание Кришны просто ради more or less from mental stimulation. Ради стимуляции ума. So they know so much, они знают так много, but act so little, но не действуют в соответствии с этим знанием. This is hypocrisy. Это лицемерие. But one begins to involve themselves where the knowledge becomes their prasad. Когда знание становится просто декорацией. And then sometimes people begin to attack each other начинают нападать друг by на друга. Attacking each other by shastra. Нападать с помощью шастры. Rather than using the scripture вместо того, чтобы to использовать писание, assist with the devotional process and the caring process, заботы, use the scripture just to beat each other over the head. Mainly to show that they are more endowed than another. Which again, But one is not trying to prove or trying to get a leverage over another, but more or less trying to share and to serve, and to appreciate someone else's quality. So, Lord Shiva, very special, and the devotees of the Lord, even the Vaishnavas, so much honor. The devas, not that we necessarily do not worship them, but we appreciate that they are part of the hierarchy. There's a story of, there's one place in India called Chetrasvara. It's a very interesting pastime. Это интересная игра происходит там или проходила. Санатана Госвами, Санатана Госвами, our great devotees in our line, в нашей линии, великий ачарья. He had an attachment to Shiva. Он был привязан к Шиве. And that he liked to do his bhajan in places where Lord Shiva's presence was. Где Господь Шива Lord бывал, Shiva's pastime, где проходили его игры и так далее. So, once he was и doing his bhajan in such places, Chetrasvara. And it was just so infested with mosquitoes. And he decided that he was going to abandon it. That day, a Brahmin appeared, Brahman, who was Lord Shiva in disguise. And the Brahmin requested that Sanatana не уходил, would stay another day. Остался еще на день. He promised things would be better. Он обещал, что будет лучше. Then Lord Shiva Тогда contacted Shiva the demigod of mosquitoes and requested that попросил, there is a special bhakta of Krishna who is being disturbed, please комары. Do something пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы прекратить это. And the next day, Sanatana was not being bothered. Комары больше не беспокоили Санатану. And continued, Lord Shiva wanted such great devotees of the Lord to be такой великий преданный Господа, their environment. Санатана чувствовал большую защиту, находясь в таких местах. So even today one can Даже go сегодня there, можете пойти туда и обнаружите, что really, там действительно комары. Оцените и вспомните эту историю. So these great devotees, эти великие преданные, like Lord Shiva, как Господь Шива, they do have some unusual у них бывает необычный образ жизни, but we see that но мы видим, the essence is their dedication суть их преданность Кришне. So for Дакша to И Дакша оскорбил его такими грубыми словами. Это очень серьезно. Но Дакша не увидел и не смог оценить истинные качества Шивы из-за своей зависти. Я расскажу еще одну историю. There's a nice story of Есть очень хорошая история про Ямуначарью. Царь очень завидовал Ямуначарье, обеспокоенным знанием жизнью. Someone in high places. Человек занимает высокое положение, у него так много всего, но под давлением зависти он испытывает беспокойство и совершает неверные поступки из-за этого. So he arranged, the king and his pundit, that he wanted to defeat Ямуначарью. In nature of envious people, такова природа завистливых людей. Try to destroy, они хотят разрушить, demise anyone else. They can't just be satisfied with what they have, тем, or they can't be complacent with seeing others achieve in different ways. So, the king arranged this debate as he wanted everyone to see Ямуначарья be defeated. This is Рамачандра Кан sent the prostitute trying to defame Харидаса. People would know, oh, see, люди бы увидели Рамачандра Кан чувствовал себя so, более великим. Дебаты были довольно необычные. So, first question, первый вопрос that had to be addressed, для Ямуначарьи was addressed, заключался в том, that Ямуначарья to deal with, was to prove, чтобы доказать, that the queen, что царица was barren, бесплодна. I'm sorry, to prove... Нет, no, я извиняюсь, не так. Ямуначарья должен был доказать, что мать пандита была бесплодна. So now that's impossible. Но это невозможно. Someone has a mother, it means если у кого-то есть mother has produced a child, мать, mother has produced him. Ребенок означает, что его родила мать. Ямуначарья, he quoted scripture explaining that if somehow someone brings forth a child ребенка, who is blasphemer, который ridiculous, глупец, who is foolish, who is obnoxious, it is not different than being like barren. Это все равно, что produce such a foolish глупца. Person. Like the pundit, как пандит. It's like having no child. Это все равно, что не иметь ребенка. Second question he had to deal with Второе задание was to, prove было доказать, that the king, что царь was a sinner. Грешник. And so, how are you going to do that? И как And это можно сделать? That, what will be the Если вы сделаете это, что из этого выйдет? So he explained, how one who is in such powerful position, that he is being given things from the project, from the citizens, he is taking so much percent of their karma, he is doing his yajnas, his things, but as he is doing sacrifice and yajnas, he is receiving more and more, and he is not being free so much of the sinful reaction. So, so much sin. It's like the husband, is responsible for the sins of his wife. King is responsible for the, as Ману Самхита is responsible for the sins coming from his advisors. As Guru is responsible for the sins of his fellow disciples. So the leader does not have a free ride. Не только highly responsible права, но и высшая ответственность за то, что происходит area, empire, в его сфере, империи, царстве и так далее. Есть кармическое влияние. Третье, его попросили доказать, что царица не целомудрена. Как он мог сделать это and keep his life? и сохранить себе жизнь. Но если он не докажет, он проиграет. Если он знает или раскроет нечто, то он очень серьезно. Он объяснил, что царь является представителем богов. And so many presence of so many helpers, devas, are within the king's existence. So therefore, when the king meets with his wife, then so many personalities are meeting. So he quotes scripture explaining. So he defeated the pundit, and he was awarded one third of the kingdom, and also и также награду ему дали царскую дочь. И они сильно переживали и беспокоились. Они услышали, что один из лучших ученых и преданных теперь живет как царь, как сам принц. И один великий бхакта готовил каждый день очень хорошие овощи с большой преданностью, состраданием и любовью, и его послали к Ямуначарье. Ямуначарья ел и ел. И он хотел знать, кто делает это замечательное служение, кто послает ему эту замечательную пищу. Он позвал, и тот бхакта, который готовил, пришел к нему. Jimunachari was in tears. У Ямуначарьи выступили слезы. Он был так восхищен той преданностью. Sometimes we can change a person, we can change an environment by our consistent, deep love, compassion, steady devotion. It will penetrate. Это проникнет вглубь. It will affect the environment and affect consciousness. Окружение влияет на сознание. Jimunachari was in tears. And the Bhakta explained, Bhakta объяснил, that please, пожалуйста, you have now become so fixed in this kingdom. You're now living in this royalty as a king. Please, the Vaishnavas are calling, begging you to come and to facilitate the preaching. So instead of the bhakta being envious, instead of him making offense, he just remained fixed. Understanding the importance of the mission of glorifying Krishna, прославлять Кришну. And so his devotion, его преданность, such the love rather than это любовь, а не зависть, rather than the offense, не оскорбление, affected Jimunachari, повлияло на Ямуначарью, так что он оставил свой образ жизни and began to и join присоединился к великим вайшнавам with his great intelligence своим великим разумом, преданностью и видением. So we can be like the Daksha, итак, мы можем быть такими, как Дакша, у которого было так много всего. Он всякий раз беспокоился, когда кто-то затмевал его, не в состоянии увидеть, что в долгу Господа Шивы. И поэтому он совершает оскорбление и страдает. И он страдает также от того, что теряет свою дочь. Он может быть такими, как Рамачандра Кан, которому Харидас такой не давал спокойно жить. И он решил обесчестить его. Или как Хирани Кашипу завидовал сыну, собственному сыну, что он готов был лишить его жизни. Or we can relish and access great appreciation of each other, ценить друг друга, have a great mentality, иметь высокое сознание, Prabhu, and когда мы говорим Прабу, Прабу, действительно being concerned that we don't get into Maya ourselves, чтобы не попасть в Майю самим, и не повлиять на сознание другого человека, и также позаботиться о том, чтобы не контактировать с Майей другого, тогда это будет великим служением друг другу, поскольку таким образом мы постоянно проповедуем преданность. И присутствие Кришны становится все более и более явным, и присутствует победа, и все благоприятные обстоятельства. Elements that maintain your life. Мы отстраняемся от основных моментов, которые поддерживают материальную жизнь, зависть к Кришне и желание стать Кришной. Мы отслеживаем свою зависть к Кришне в той степени, как мы следим за проявлением зависти в наших отношениях. Вопросы, комментарии? Envyousness is the manifestation of kama. Это проявление камы, вожделения. Арджуна был по-настоящему сбит с толком. Он хотел услышать от Кришны, что это за сила, которая заставляет человека совершать поступки, которые он не хочет совершать. Кто отвечает за это? И Кришна сказал очень ясно, это все кама, все вожделение. Бывают времена, когда все кажется таким запутанным. Мы не можем понять, как это произошло, почему это произошло. Кришна говорит, это все карма. Это означает, что отсутствует глубокая любовь. Отсутствует глубокие отношения. Отсутствует сострадание, бескорыстие, благодарность. Отсутствует почтение к другим. Если эти качества отсутствуют, это значит, что мы дисквалифицированы общаться с Божественной Четой. Вопросы, комментарии? Принимайте эти книги очень серьезно, относитесь к ним как к окнам духовного мира. Мы смотрим в окно и видим, что наружи, что там происходит. Мы предвкушаем, что нас ожидает. Мы читаем, изучаем, переводим эти книги. Но в том духе, что это история, просто книги, что это произошло когда-то в прошлом, древняя ведическая культура. Нет, мы должны погрузиться, сделать наши отношения более личностными. Чем более личностные отношения у нас с книгами, с божествами, с вайшнавами, не сентиментальные, но по-настоящему личные, тем больше у нас проявляется преданность. Более того, мы рассматриваем эти книги как литературное воплощение Кришны. Кришна говорит, Кришна разговаривает с Арджуной, и у нас есть шанс быть среди слушателей. Махараджа Парикшит рассказывает, Шукадева говорит, обсуждает, у нас есть шанс. Это то же самое общение, то же самое послание. Теперь у нас есть шанс услышать это, чтобы научиться действовать в соответствии с этим. That's the other aspect. Это еще один аспект болезни, когда мы против Кришны. We were discussing the other day. Мы обсуждали на днях, что интересно, как в Кали-юге, хотя все уменьшается, ложное эго и гордость растут. See, the closer that one, чем ближе человек на самом деле приближается к Кришне, concomitantly or automatically он автоматически becomes more humble. Становится более смиренным. Because one becomes поскольку человек становится поражен, насколько великой милости в Кришне. And so one feels unworthy. И человек чувствует себя недостойным, и в то же время one feels so much он поражен и восхищен тем, что Кришна делает в его жизни. But where one is not so close, так близок, then the person has great pride. Тогда он сильно гордится, потому что он думает, что заслуживает, думает, что более велик, чем есть. When the great acharyas когда великие are ачарьи writing their prayers пишут свои молитвы and their songs, и песни, and they are feeling lowly, они чувствуют себя низкими. It's not that they are just не так, doing что они делают это просто ради красного словца. They have они имеют и получают so так много любви к Кришне, что они искренне чувствуют себя недостойными. And because they are feeling so unworthy, и поскольку они чувствуют себя такими недостойными, so это признак того, что они квалифицированы получить ее. They're not feeling они so fallen не чувствуют себя падшими и наслаждаются своим падшим положением. Они просто честны. Я очень падший, понимаете? Кто-то просит сделать служение. О, Прабху, я не могу сделать этого. Я слишком падший. Может, вы попросите кого-то другого. Я слишком падший, чтобы делать это. Я не могу. У меня нет способностей. Да, поэтому меняйся. Но суть в том, что они не просто жалуются, another sense gratification что это еще один вид чувственного удовольствия, как иногда люди выставляют себя очень важными. Но иногда, в другом случае, люди пытаются добиться воспринимания, постоянно говоря о своих несчастьях, Это другая форма эгоизма. Вы спрашиваете, как у тебя дела сегодня? Он, спасибо, что спросил. Голова болит, спина, колено, локоть. Вчера я также подумал, что у меня, возможно, пневмония. Они придают... Their identity is getting the sympathy. Они придают этому большое значение. And they take shelter. Some people like that. They actually take shelter of their sickness. Некоторым людям нравится это. Они принимают убежище болезни. Они не могут представить себя без этого. Taking shelter of sickness. They're almost afraid to be healed. Because that becomes your identity. Потому что это стало их сутью. Это другой способ считать себя Богом. One thinking that they're so much. Человек считает великим себя или думает, что все вокруг счастливее его. So the acharyas, they're not either of those. Все это не нужно. But they are literally experiencing so much. Но они на самом деле получают так много от Кришны. Because of that, и поэтому у них так много естественного смирения. Like sometimes a little knowledge. Как иногда немного знания заставляет человека задирать нос. Я встречал чрезвычайно разумных людей. Они могут быть смиренными. Они смиренны во многих случаях, поскольку они сознают, как многого они еще не знают. И чем больше у нас истинного понимания, тем больше мы поражаемся, сколько нам еще предстоит узнать. Но если мы знаем мало, мы думаем, о, теперь я знаю это, я прошел уже все. Еще вопросы. This is what is called in philosophy diunitum. Когда вещи на первый взгляд кажутся противоречат друг другу, но когда вы их объединяете, они открывают более широкую перспективу реальности. Мы видим Госвами, Ачарьев, также Прабхупада. Их присутствие, несомненно, было ясным для демонов. Их любовь и желание, способность помочь, когда они взбалтывали ситуацию, они могли выдвинуть решение. Because no one can work on their problem. They do not accept and appreciate that they have a problem. Whether the Lord Caitanya, the incarnation, the Goswamis, their existence brought clarity. Then they brought resolution. So Prabhupada was similar, wasn't he? See, there's a difference between, again, just finding a fault, making people angry, disturbed, and then just more ego, more separation, more fragmentation. Then being able to speak for your life reveals things. Или ваша жизнь открывает проблемы, тогда ваш пример и ваша забота помогает человеку возвыситься, поддерживает его таким образом. So because Prabhupada genuinely cared, искренне заботился, even when he exposed, даже когда он разоблачал людей, many times, во многих случаях они были готовы услышать, что нужно делать. They felt good about what he тем, как он or you look at the example of Narada Muni. The other day about Magrari, how his existence showed what was что плохо, но не так, что Мангари рассердился или хотел убить его, или он решил сломать свой лук. Но тогда он смог увидеть, в чем ошибка, и он изменился. Кто-то еще? Простите, это невозможно подделать. Люди чувствуют это. Кто-то говорит вам что-то о вас. Maybe it's true. И может быть это правда. But if they're telling you in a way, если они говорят это в такой манере, really которая просто ранит ваше эго, you probably do not вы практически не слышите и не меняетесь. But if someone who you care for, you know they care for you, and they bring out something, then you're ready to sort of listen, to consider, to try to take it seriously. So it's always important that people know that you care. Что мы интересуемся о них, как ребенок. Нельзя наказывать ребенка, если вы не даете ему вместе с этим любовь. Тогда это становится такой жестокостью. Но те, кто имеет любовь, он должен также позаботиться об исправлении. Хотя даже ребенок может не сразу оценить это, но позже он сможет оценить. Но если ребенок получает только наказание, не получает любви, тогда это дисбаланс. Последний вопрос. As Krishna is in the heart, he knows Adhikara, or Yata Adhikara. He knows what our actual intent is. He knows to what degree we're using what we have, or abusing or misusing. То, so just like in law, crime is committed, and then there is mitigating circumstances to deal with how grave that crime is, понять, how it should be dealt with, etc. See, even in a... A spiritual community, даже в духовном обществе, dealing with such high philosophy, связанном с такой возвышенной философией, obvious and understood, очевидно и понятно, что всегда будет много ошибок. Но в чем проблема, когда человек совершает ошибку, будь то ваш лидер или подопечный, или друг, или координатор, когда человек совершает ошибку, и вы искренне чувствуете, что ваши высшие интересы не были нарушены, легко простить, and accept, and go on. Принять и продолжать. Человек ошибся, но вы понимаете, что он искренне пытался сделать как можно лучше для вас. И тогда нет проблем понять, что он совершил ошибку. Он поступил таким образом, но мог поступить иначе. Если понимать, что намерение было хорошим, тогда нет большой проблемы. Большая проблема возникает, когда вы общаетесь каждый день друг с другом. Человек ошибся, и вы отчетливо чувствуете, что ваши высшие интересы пострадали, или же вы чувствуете, что он совершил ошибку, но его гордость не позволяет это признать. Тогда это становится запутанным. Начинаете чувствовать себя незащищенным, начинаете чувствовать недостаток, желание общаться, перестаете ценить такого человека. Но ошибки случаются. Надо иметь смирение, признать, что в большинстве случаев любой здоровый, преданный примет, простит, и все будет продолжаться. Но совершить ошибку и отрицать это, или не учитывать интересы других, тогда это намного серьезнее. And becomes actually и на самом деле становится очень оскорбительным. Еще я хотел поблагодарить преданных за то, что мне позволили приехать и общаться. Я ездил на ферму, был здесь на программе в воскресенье, затем в ресторане. Я очень поражен тем, что у вас есть, тем, что вы сделали. Замечательно, что так много духовной проповеди стало неотъемлемой частью страны. Мы можем сказать, что в какой-то степени Кришна благосклонен к Швеции, что позволил своему посланию распространяться, которое в разных частях мира, прийти из этого конкретного центра. Без чувства нездоровой гордости, все вы должны иметь определенное количество духовной гордости, что мы можем спасти и защитить нечто очень важное. Духовная гордость позволяет нам понять важность, и мы смиренно счастливы делать это. В то время как материальная гордость означает, что мы присваиваем заслуги себе и переживаем, когда другие чего-то достигают. Так много потрясающих достижений. And they're always different. И всегда есть разные циклы, фазы. Открываются новые главы, старые заканчиваются. Different chapters и разные главы открываются по-разному в разных проектах. And we maintain a strong foundation. Мы поддерживаем сильный фундамент, чтобы строить следующий этаж, следующий. So much bhakti is already there. Так много бхакти уже присутствует в основании всех проектов. И так много чего уже происходит. Теперь вопрос, как каждый из вас позволит использовать себя для дальнейшего роста, следующего приключения в сознании Кришны. Мы должны быть внимательны, чтобы показывать хороший пример в своей жизни. Внимательно искать, где существует больше бхакти, больше серьезности, стараться развивать это вместо того, чтобы искать, где более низкие стандарты. Если мы стараемся заботиться друг о друге, будучи чуткими и внимательными, не навязывая и без фанатизма. Мы оцениваем и наблюдаем, поскольку сознание Кришны во многом основано на поддержании сиддханты. Но мы делаем это в первую очередь, глядя на себя, осознавая, что величайшее беспокойство в том, что мне нужно контролировать собственные умы чувства. И затем мы постоянно пытаемся напоминать себе о миссии, которую нам дал Шрила Прабхупада и Господь Чайтанья. The Lord is Archa Vigraha. The deities are very strong. У нас есть прекрасная форма Господа Арча Виграха. Божество смотрит на нас строго, в то же время улыбается очень милостиво. Иногда божества кажутся очень молодыми, иногда они очень невинные, иногда выглядят очень зрелыми. Божества удивительным образом сочетают в себе вечно юный облик и зрелость. Это во многом связано с качеством служения, которое они принимают от нас и как Куги посылают благословения. И в заключение, давайте выполнять свои обязанности, давать книги, печатать книги, переводить их и прочее. Все в духе команды. Выполняя свою работу, находясь в своем кабинете, в то время, как кто-то за соседней дверью или этажом ниже работает над своим делом. Кто-то в другом отделе действует как духовный воин, выполняя эту работу. И кто-то в вашей стране ждет, чтобы получить эти книги. Ждет, чтобы услышать послание, преданное рядом повсюду. Если кто-то сейчас готов, чтобы к нему пришла книга, его жизнь изменилась. И теперь они следуют сознанию Кришны в определенной степени. Или мы готовим, или занимаемся чем-то другим. Мы воспринимаем это как часть одной команды и прославляем и ценим служение друг друга. Не так, что мы берем свое служение и хорошо его выполняем, но не вдохновляем никого. И не так, что нас беспокоит кто-то, кто работает с нами, и мы прекращаем усилия. В материальном мире миллионы долларов пропадают. Миллионы и миллионы жизней разбиты, потому что люди, которые находятся на рабочем месте, имеют высокий потенциал, рано уходят на пенсию. Некоторое время назад я работал в ООН в качестве консультанта стрессов, разрешения конфликтов. Я был в шоке от количества дипломатов, людей, которые буквально умирают из-за бюрократии, чрезмерных усилий, беспокойств, обманов, нападок. Это очень распространено в материальных кооперациях, организациях, но подобное не должно происходить в духовной организации, должно быть все наоборот. Но в основном у вас уже есть настоящие объединенные нации, разные страны, разные языки, так много разных наций находятся здесь, на небольшой территории. Вы здесь, чтобы делать свое дело. Мы рождаемся в определенном месте не случайно. По карме рождаемся в определенной стране и говорим на определенном языке и способны служить Кришне с определенными склонностями. И мы возвращаем все это Кришне, мы задействуем себя таким образом, затем предлагаем это. Предание означает, у нас есть что-то, и теперь мы пытаемся правильно это использовать, пытаемся предложить это Кришне. gives competition. И Кришна устраивает соревнования. Мы пытаемся предложить, а Он дает еще. Он всегда побеждает. Complex name. Сложное имя.